Вы не знаете, с кем вы разговариваете, направо и налево разглашаете такие сведения. Так вы же сказали, что вы его знаете, а что вы себе позволяете? Я не нарушаю закон сейчас, в отличие от вас. Вы сказали, что вы его знаете. Да я его могу хоть 10 раз знать. Вы кому предоставляете сейчас такие данные? Вы нарушаете, разглашаете банковскую тайну. 183-я статья Уголовного кодекса знакома вам? Вот сейчас вы откройте, почитайте, чем грозит распространение банковской тайны. Скажите, просто данный человек вам знаком, я еще раз повторюсь. Да, вы если туповаты, знаком, вы забыли ответ на этот вопрос. В начале разговора я уже отвечала. Счастливого пути. Знаете куда? Всего хорошего, до свидания тогда.